Глава 9. В 1963 году на юго-востоке Забайкалья было обнаружено Стрельцовское рудное поле, кладезь урана. О находке не говорили во всеуслышание, однако уже на следующий год институт посетила делегация немецких специалистов из кобальта, контакты с которым обещали множиться. Следующие 3 года прошли для Хубера в снедающей накаленной готовности к маневру, к импровизации, попросту ко лжи. Над ним нависало не только разоблачение, но и уран, шарящий уже совсем рядом, точно ослепленный Полифем. 3 года Хуберу казалось, что он убегает, оставаясь на месте, и вот, наконец, в 1966-м открылся аварийный выход. Д. переводился в Москву, по слухам, благодаря тому, что его тестя сделали академиком, где намечались слияния и реорганизация 2 институтов, и выхлопотал 3 сотрудникам из своего отдела, включая Хубера, ставки на новом месте. По совпадению, плавно, но неуклонно ухудшавшееся здоровье Натальи, наследие лагеря, требовало сменить климат на более мягкий. Хубер обсудил с женой перспективы переезда, и было решено сделать так, как лучше для Тони, которая оканчивала 9 класс. Тоня была только рада проститься со всем, что ее до ныне окружало. Минувший учебный год подвел к не просто безболезненному, а оживительному разрыву прежних связей. Юноша классом старше, в которого Тоня влюбилась, мало того, что не отвечал ей взаимностью, но отчего-то испытывал к ней отвращение. По неопытности Тоня вела себя безоглядно. Так, например, не таясь, провожала своего избранника от школы к остановке трамвая. Как-то, когда она на некотором отдалении шла из школы за компанией 10-классников, в которой был и тот, ради кого она подвергала себя позору, юноша внезапно громко, явно и для нее тоже, произнес: «Интересно, эта немецкая овчарка так и будет меня конвоировать?» Тоня развернулась и пошла прочь, стараясь шагать ровно и твердо. «В Сибирь ты обязательно вернешься», — сказал ей папа, считая, что ее надо утешать, по-русски, как говорил с ней все чаще, особенно если разговор был серьезный. «Ведь ты собираешься стать геологом, а геологу иного не дано». Однако в Сибири Тоня с тех пор не бывала. Студенческая практика на Кавказе доказала ей, что полевая работа не для нее. После университета Антонина пришла в ИГРПИ, правда, отдел эндогенных рудных месторождений, где работал папа, уже через год она сменила на редакционно-издательский. Она так и не защитила диссертацию, занималась переводом научных статей с немецкого на русский, потом ее захватила подготовка новейшего немецко-русского и русско-немецкого словарей горного дела, к работе над которыми, по ее рекомендации, привлекли и Хубера. С середины 80-х и до ухода на пенсию Антонина вела кружок для школьников в Минералогическом музее. После школы у нее не было подруг. Со студенчества Антонина привыкла находиться среди мужчин и год от года все больше ценила спокойный уют маргинальности в роли, которая все же не совсем была тождественной своему парню, поскольку своей Антонина не могла стать нигде, бесполую заботу старших и безучастно бережное отношение сверстников. 2 раза ее звали замуж, 2 раза из желания тем самым облагодетельствовать. И она отказывалась не потому, что этот единственный мотив был слишком небрежно скрыт, и не потому, что гнушалась браком без любви, хотя именно так обосновывала отказ. И даже не из-за многолетнего романа, который подходил ей как раз бесплодностью. Причина виделась самой Антонине размыта, отчасти совпадая со страхом потерять всякую размытость горизонта, неопределенность будущего, но и определенность настоящего. То, чего у нее еще нет, и то, что у нее есть, вместе образующее ее саму. Безграничность вариантов, бесконечность потенциальных становлений и семью, незыблемо ограниченную 3 вершинами. Отец, мать и она. Наталья летала в Сибирь 1 раз в год на могилы матери и племянницы. Узнав, что поселковое кладбище собираются переносить, она добилась перезахоронения праха в областном центре, попросив знакомую по общине ухаживать за могилами. Наталья еще до войны и лагеря приняла как данность, что школа отторгает ее, а она — школу, поэтому едва ли огорчилась, не найдя в Москве места преподавателя. Хубер устроил ее лаборанткой в ИГРПИ. 2 комнаты московской квартиры распределили так же, как прежние 2. В комнате побольше Антонина с матерью, в комнате поменьше — кабинет и спальня отца. К К только отстроенному панельному дому на городском рубеже прилегал двор, засаженный липами и тополями, а чуть дальше — заболоченный пруд, в который, пряча его контур, вдавались ракиты. Для Хубера это была уже третья земля, и он знал, что еще одну ему в себя не впустить. 1983. Она стояла на высоком плато, окружённое мутно-белым небом. Кто-то приближался к ней, но не поднимаясь по склону, а двигаясь навстречу ей по прямой и одновременно будто спускаясь сверху. Она не могла разглядеть лица, но это был ее брат, без сомнения, в короне и мантии, скрывающей ноги, отчего казалось, будто он парит. Когда он приблизился на расстояние вытянутой руки и действительно простёр к ней руки, Антонина увидела в них вторую корону, и этой короной он увенчал ей голову. Они и вправду парили оба, над глубочайшим провалом, над жерлом вулкана. Брат взял ее за руки, и они начали опускаться, слишком медленно, мучительно медленно. «Дорогая Антонина, благодарю вас за фотографии. Теперь я знаю, как выглядел отец в зрелости и в пожилые годы. Вы похожи на него. Я всегда жалел, что не похож на отца. Я пошел в мать, а вы похожи. Вы очень красивы. Мог ли я подумать, что в России у меня есть сестра? Надеюсь, что когда-нибудь смогу простить мою мать, понять никогда, простить то чудовищное, что она сделала. Ведь из-за этого отец не вернулся. Впрочем, жалеть о том, что он не вернулся к нам, означает жалеть о том, что вы есть, и с недавних пор я перестал жалеть о том, как сложились наши с ним судьбы вдали друг от друга. Мне хочется думать, что вы сказали отцу все то, чего не сказал ему я, другими, своими словами. Но вы любили и любите его. А значит, это были те же слова». У проходной навстречу Антонине обернулся человек, секундой назад ходивший взад-вперед по вестибюлю, заложив руки за спину, в явном ожидании. Вахтер указал ему на Антонину. Мужчина подошел к ней и представился. «Виктор Ю. Он работает в Кобальте. Его коллега из ГДР, Антон Хаас, не знает, как связаться с ней. На днях он прилетает в Москву и хотел бы встретиться и вместе посетить могилу отца». Услышав про Кобальт, Антонина невольно шагнула назад. Она не знала, кто перед ней, а лучше сказать, откуда этот доброжелательный посредник. Точнее, она как раз чересчур знала. Знала, чего следует ждать со дня на день, пусть возмездие медлило уже не одну неделю, а Марк благополучно отбыл в Израиль. «Что такое? Почему вы так смотрите? Все в порядке?» «Нет, не все. Я вам не верю». Антонина внутренне передернулась от девчачьего голоса, укравшего ее слова. «А если это провокация?» — пояснила она уже с напором. И тут брезгливость и шок, которыми мгновенно откликнулось лицо без вины оскорбленного постороннего человека, будто сокрушили заклятие. И Антонина увидела, что напрасным было все то, чему она за последние дни позволила угнездиться в себе, и разрыдалась впервые после того раза, ровно год назад, когда тихо стукнула подвинувшаяся от ветра палка. С Виктором, осторожно взявшим ее за плечи, они вышли на улицу. От полной растерянности и жалея, и не воспринимая плачущую женщину, Виктор предложил компромисс. Пусть она скажет только название кладбища и номер участка, а уж могилу они сами найдут. Антону доводилось летать через Москву на юг, на восток и на север Советского Союза, и всего однажды он провел в Москве 5 дней как турист, гостя у коллеги Виктора, который показывал ему город. Виктор встретил Антона в аэропорту, они взяли такси, чтобы ехать сразу на кладбище, где по договоренности с Виктором их должна была ждать Антонина. Она ждала их в сквере напротив ворот с 4 белыми гвоздиками в руке. Антон купил такой же букет у одной из женщин, расположившихся поодаль с ведрами цветов и постоянно озиравшихся, как объяснил Виктор, в страхе милиционера, и только после этого подошел к Антонине. Виктор представил их друг другу, и Антону показалось, что Антонина, только чтобы как можно скорее оборвать вступление, устремилась, ведя его за собой, в ворота кладбища. Она шагала деловито и только пару раз и мельком обернулась, проверяя, не отстает ли Антон. Когда она остановилась, Антон в первое мгновение воспринял эту остановку как спонтанную заминку, но тут Антонина положила цветы. Чужое имя на надгробии было выбито дважды — кириллицей и латиницей. Антон присовокупил свои 4 гвоздики и, так же как Антонина, замер, глядя перед собой и немного вниз. Он переводил взгляд с верхней строчки на нижнюю и обратно, внушая себе, что здесь лежит его отец. Он взглянул на стоящую обок Антонину и внезапно понял, что с самого начала его целью тут, в России, была не могила отца, а эта женщина. В такси они сели втроем. Антонина согласилась, чтобы ее подвезли до дома. Следующий день был понедельник. Антон попросил у Антонины разрешения прийти к ней вечером, если она после работы не очень устает. Он хотел бы увидеть, где отец жил последние годы, и узнать о том, как он жил. Он хотел, если Антонина не против, чтобы она рассказала ему о своем отце. «Тогда, может быть, лучше ему зайти сегодня?» — предложила Антонина. «Завтра они с мамой и впрямь придут домой уставшие. Кстати, он мог бы остановиться у них, ночевать в папиной комнате. Их с мамой он не стеснит, а у Виктора ведь, кажется, 2 детей. Пусть только машина остановится у телефона автомата, чтобы она могла предупредить маму». Когда такси подъезжало к дому Антонины, он вспомнил, что специально захватил фотоаппарат, чтобы сфотографировать могилу, и забыл. Приглашение Антонины не вязалось с ее неразговорчивостью. Антону казалось, что перед встречей с ним она как будто сомкнула оборону, подобралась и застыла. Эта застылая натянутость достигла пика, когда они стояли у могилы. Затем понемногу стала ослабевать. Но замкнутость, уже не напруженная, а такая, которую приписывают августейшим особам на людях, оставалась, и тем больше диссонировало с ней приглашение, вполне чистосердечное. Она не то что избегала смотреть на него прямо, но старалась даже не поворачивать шеи, а когда он скашивал к ней глаза, то как бы инстинктивно от яркого света прищуривалась. Она словно боялась его, но превозмогала себя, идя навстречу. Если улыбка Антонины напоминала легкую судорогу, то по-другому, слабо и скованно, улыбалась ее мать, поджидающая их в прихожей, вытянувшись и сцепив опущенные руки, видимо, от непривычки к посещениям. Она была совсем не похожа на Вальтраут и старше, чем готовился увидеть Антон. Квартира уже знакомого ему советского типа состояла из 2 спален, чуть побольше, которая и не думала прикидываться гостиной, и совсем маленькой, и крошечной кухни, где они втроем и сели. Повинность начать беседу Антон взял на себя. После дежурных фраз о Москве и хвалебных в адрес Виктора он показал фотографии. Жены Петры, лучшего имени для супруги-геолога не сыщешь, передал он шутку времен ухаживания, сыновей Клауса и Яна Йозефа. Старший учится в Берлине, инженерная специальность, с геологией, увы, не связанная. Младший заканчивает школу. Где позволяло знание языка, он пытался изъясняться по-русски, глядя при этом на мать Антонины. Остальное той переводила дочь. Сидя напротив, Антонина норовила опустить глаза, и рассматривание фотографий ей послабляло. «Простите, что не отвечала на ваше письмо так долго. Первое время я и вовсе не собиралась отвечать». Некоторые слова она произносила чудно, но дело было не в русском акценте, который у нее почти отсутствовал. Мать как-то сказала, что отец так и не перенял саксонский диалект и говорил, как судетские немцы. Перед тем, как выговорить следующую фразу, Антонина немного сдавила себе виски и потянула вверх наружные уголки глаз. «Вы отняли его у меня». «Я понимаю». «Не в том смысле, что я не могу делить его с вами». «Я понимаю». «Вы отняли у меня человека, которого я знала». «Наверняка вы чувствуете или чувствовали то же самое». «Нет», — сказал себе Антон. «Но позже я поняла, что папа не равен ни тому человеку, которого знали вы, ни тому, которого знала я. Он не равен даже им обоим. Он больше их. И этого большего человека не знаем ни вы, ни я, никто. Согласны?» Антон подумал, что ей будет легче, если он согласится, и кивнул. Антонина перевела матери то, что сказала, И та, в свою очередь, закивала. Антонина вынесла объемистый том «Немецко-русские и русско-немецкие словари горного дела», в коллективе авторов которого значились она и отец. Антон изобразил, что ему интересно. Ее мать рассказывала то, что рассказывал ей незадолго до смерти отец. Антонина переводила. В какой-то момент Антон увидел, что женщины устали, да и почувствовал, что тоже устал. Он зашел в комнату отца, где Антонина ему уже постелила. Кушетка, письменный стол, комод и два книжных шкафа. Комната была скромна даже по русским меркам, и все же скромность не переходила в аскетизм. Антон подошел к окну, но не увидел ничего, кроме листвы. Квартира находилась на первом, по-русски втором этаже, и невысокие дворовые деревья как раз достигали окон. Тут не водилось никаких игрушек и мелкой керамики, никаких чеканок и репродукций, какими декорировали жилье по всему Советскому Союзу, независимо от достатка и образования. Вместо сувениров за стеклами книжного шкафа были выставлены образцы минералов, 5 штук, подобранные по цвету к корешкам книг. Еще один лежал на письменном столе, накрытый от пыли, очевидно изготовленным под заказ стеклянным колпаком. Антон атрибутировал его по местоположению, а не по виду, и задал тому, кто хотел каждый раз предварять работу взглядом на этот камень, вопрос, который, как тут же подумал, и Антонина вряд ли когда-нибудь задала отцу в лицо. Над кроватью висели рядом, как бы разделенные диптихом, 2 фотопейзажа одинакового формата и в одинаковых рамах, напомнившие Антону огромные квадратные очки без дужки. Береговой утес с краю атласно мерцающей водной глади, несколько русских церквей, скученных и огражденных стеной, видимо, монастырь, на пологом холме. В ящиках стола лежали папки с машинописями опубликованных и наброски неопубликованных работ отца. Все законченное было на русском, черновики на немецком. Антон слишком утомился, чтобы более чем пролистать 1-2. Сев на тахту, он раскрыл фотоальбом, который дала ему Антонина, заполненный в основном пейзажными снимками. Луг в горной долине, ущелье с каменистой речкой, пихтовая роща на склоне сквозь прорезанную светом утреннюю дымку — знакомые отцовские сюжеты. Встречалось и новое. Церкви часто запущенные или полуразрушенные, ряд бревенчатых домов под снежной глазурью, заболоченный пруд с вётлами в тумане, похожими на пушистые сферолиты. Как и до войны, отец снимал только на черно-белую пленку. С легким раздражением Антон отметил, что так и не прочувствовал этот вид искусства. Отец был только на 3 фотографиях, включая ту, копию которой Антонина приложила к ответному письму. Заснятый, похоже, летом, в белой рубашке с коротким рукавом, отец позировал на фоне каких-то старинных, штукатуренного кирпича капитальных, но обветшалых ворот, слегка склонив на бок голову, видимо, из-за яркого солнца. Рука отца лежала на плече стоящей рядом девочки или девушки лет 14-16, в куцем по тогдашней моде платье без талии с маленьким закругленным воротничком. Судя по зачесанным назад волосам, девочка носила конский хвост. Другая фотография была вытянута горизонтально, и фигура отца, сидящего на пне в профиль к объективу, располагалась не по центру композиции, через который проходила лесная тропинка, а слева от него и от тропинки. Палая листва указывала на осень. Отец был в берете, куртке и сапогах. Одну ногу он выставил вперед, как и палку, на которую опирался. Третье фото было сделано, похоже, на его рабочем месте в лаборатории. Отец был тут значительно старше. Он сидел за столом, на краю которого чуть ближе к камере примостилась повзрослевшая и распустившая волосы девушка с первого снимка, а позади стоял молодой темноволосый мужчина. У всех троих поверх одежды были накинуты белые халаты. Антон узнавал постаревшего отца, но не понимал, какое отношение имеет к этой жизни, превратившейся для него в непроявленный пунктир между снимками. Это был, несомненно, его отец, только Антон как будто не был сыном человека на фотографиях. Он подумал о том, что впустую караулит в себе колебания. Ни одна вещь, ни один отпечаток не сделает человека, жившего здесь, Клаусом Хаасом, да и не обязаны. Он не любил отца, которого знал, и не знал отца, которого любил. А человек, которого любила и любит Антонина, третий, самый далекий от него, но не дальше 2 других. И именно этот третий хозяин этого дома любил его даже больше, чем первый. Самый чувственно реальный, оставивший памяти столько обрывков для коллажа. Но разве этот третий отец любил его? Мужчину, сидящего сейчас на его кровати, 50, а ранее 40, 30, 20 лет? Разве обитатель этой комнаты при жизни и по смерти, известный под именем, до смешного ничего не говорящим его сыну, и которое сын даже не сразу запомнил, потому, наверное, что старался не запомнить, разве этот человек любил не мальчика, оставленного 10-летним? Мальчика, который жил для него в золотистых кристаллах на письменном столе, а еще в девочке. Впрочем, девочка тут ни при чем. Она достойна быть ни при чем, быть самой собой и только. И любимая не вопреки тому, что она — это она. Морщась от почти болезненных толчков стыда и с этими спазмами выталкивая стыд, он ловил себя на том, что человек, спавший на этой кровати, читавший эти книги, делавший эти фото, не только не знаком, но и не интересен ему. Зато интересна девочка и девушка на фото. Антон перетряхнул альбом в поисках снимков с нею, наверняка же отец снимал ее много, но довольствоваться пришлось двумя. Он разглядывал ее и думал о ней, пока не спохватился, что она есть. Она в соседней комнате, и между ними лишь тонкая стенка. И трепет, тщетно ему себя вымогаемый, скорбный трепет встречи лицом к лицу с потерей, которую встреча не разворачивает вспять, не выворачивает в обретение, а напротив доводит до полноты, настиг его, но уже светлый, острый, прогревающий трепет от мысли, что они лежат по сторонам тонкой стенки, разделенные и соединенные ею. И лучшего быть не может. Лежа в постели, Антонина думала о том, что пока папа был рядом, она не могла представить себе жизни без него. А Антон прожил так втрое дольше. И то, что до этой минуты казалось ей длящимся невозможным, перевалившей за 2 года нереальностью, ее жизнь после папиной смерти, встала вдруг перед ней в полный рост, как реальная.